Глава 37. В Вашингтоне той осенью усердно искали козла отпущения. Все продолжали осуждать Макдауэлла за поражение при Булране, но теперь к нему добавили еще и Скотта. К тому же почти каждый вечер Стэнли возвращался домой с очередной ужасной новостью о Кэмероне. Его босса проклинали все – чиновники, пресса, общественность. Даже Линкольн присоединился к этой клике. Наш осведомитель из президентской резиденции видел кое-какие записи, сделанные Николаем, его секретарем. Стэнли достал из кармана листок, куда он переписал самые тревожные выдержки. Президент утверждает, что Кэмерон крайне невежествен, эгоистичен, вреден для страны, не способен организовать никакое дело, как в общем, так и в частностях. Стэнли отдал записи жене. Там еще много в таком же духе. Черт побери! Они ужинали вдвоем. Так было заведено, потому что к вечеру Изабель чувствовала себя совершенно измотанной от постоянных драк собственных сыновей, их полного нежелания слушаться и их чудовищных выходок, главной целью которых был домашний учитель, нанятый матерью после того, как стало ясно, что в частную школу они точно не поступят. Обычно Изабель отправляла близнецов ужинать на кухню, чему они были только рады. «Мы слишком долго ждали, Стэнли», сказала она, изучив записи. «Ты должен отдалиться от Кэмерона до того, как ему снесут голову». «Я и сам хочу, только не знаю как». «Об этом я уже подумала. Главное сейчас не повторить ошибок этого болвана Фримонта». Знаменитый исследователь и политик Джон Фримонт, будучи командующим военным округом в Сент-Луисе, внезапно объявил всех рабов штата Миссури свободными. Радикалы в Конгрессе, разумеется, пришли в восторг, но Линкольн, который по-прежнему с большим почтением относился к собственности белых граждан в приграничных территориях, отменил это решение и снял Фримонта с должности. «Так поступать, безусловно, нельзя. Это самый настоящий раскол, и мы должны играть только на одной стороне», – решительно заявила Изабель. Стэнли озадаченно покачал головой и взял вилку. «Но на какой?» спросил он, отправив в рот большой кусок лобстера. «Пожалуй, лучшим ответом будет, если я скажу тебе, с кем я сегодня встречалась. С Каролиной Уэйт». «Женой сенатора? Изабель, ты не перестаешь меня изумлять. Я и не знал, что ты с ней знакома». «Месяц назад еще не была, но постаралась устроить это знакомство. Сегодня она была весьма радушна, и я уверена, мне удалось ее убедить, что я фанатичная сторонница ее мужа и всей его клики – Чандлера, Граймса и прочих. И еще я намекнула, что ты в ужасе от того, как Саймон руководит министерством, но чувствуешь себя беспомощным, потому что предан ему». Мгновенно побледнев, Стэнли спросил. «Но ты же не упомянула о фабрике Лэшбрука и…» «Стэнли, это ты у нас вечно совершаешь промахи, а не я». «Конечно, ни слова не сказала. Но если бы и сказала, в полученных нами контрактах нет ничего незаконного». «Да, но то, как именно мы их получили». «Почему ты так боишься?» «У меня тревожно на душе. Я молю Бога, чтобы эти чертовы ботинки выдержали зиму. Пеннифорд постоянно меня предупреждает». «Пожалуйста, перестань ругаться и говори по существу». «Извини, продолжай». Миссис Уэйт не говорила этого прямо, но у меня создалось впечатление, что сенатор хочет создать некий новый комитет в Конгрессе, который ограничил бы диктаторские замашки президента и взял на себя наблюдение за ходом войны. И, безусловно, решением этого комитета будет отставка Саймона. «Ты так думаешь? Но ведь Бен Уэйт – один из его самых преданных друзей». «Был, дорогой, был. Старые союзы разрушаются. На публике Уэйт может сколько угодно поддерживать босса, но могу поспорить. За кулисами все совершенно иначе». Она наклонилась к мужу. «Саймон еще не вернулся в город?» Стэнли покачал головой. Министр уехал инспектировать Западный театр военных действий. «Вот и прекрасно. Не упускай эту возможность. За тобой не будут наблюдать слишком внимательно. Повидайся с Уэйдом, а я закажу приглашение на прием, который собираюсь дать в честь его жены и их друзей. Возможно, я даже приглашу Джорджа с Констанцией ради приличия. Думаю, у меня хватит мужества потерпеть ее надменность один вечер». «Все это прекрасно, но что я скажу сенатору?» «Успокойся и послушай меня. Забыв о еде, Стэнли слушал жену, дрожа от страха при одной мысли о том, что ему придется подойти к самому радикальному сенатору Конгресса. Но чем дольше говорила Изабель, сначала убеждая, а потом настаивая, тем больше он верил, что Уэйд для них сейчас единственное спасение. На следующий день он договорился о встрече, хотя назначили ее только на конец недели. Из-за отсрочки у него расстроилось пищеварение и началась бессонница. Несколько раз, терзаемый страхом, он начинал умолять жену придумать другую стратегию. Уэйд был слишком близок к Кэмерону. Не разумнее ли подобраться к старшему секретарю президента Николаю? «Нет, только Уэйд», – настаивала Изабель. «Он тебя выслушает, потому что всегда готов вести дела с прохвостами». Вот так в пятницу Стэнли оказался на скамейке в приемной сенатора Бенджамина Франклина Уэйда. У него сильно болел живот. Он нервно стискивал золоченую рукоять своей трости, словно она была неким оберегом. Минуло 11, назначенное время приема. Через четверть часа после этого Стэнли уже обливался потом. К половине 12 он уже был готов сбежать. Но в этот момент дверь кабинета Уэйда открылась, и оттуда неторопливо вышел невысокий, коренастый мужчина с роскошной бородой и в очках. От страха Стэнли не мог даже пошевелиться. «Доброе утро, мистер Хазард. Пришли решить какой-то вопрос министерства?» «Скажи что-нибудь. Найди отговорку». Стэнли был уверен, что у него все написано на лице. «Ну, нет, вообще-то я по личному делу, мистер Стэнтон». Этот маленький, но так напугавший Стэнли человек, который стоял сейчас перед ним, спокойно протирая очки в тонкой металлической оправе, был, как и Уэйд, родом из Огайо. Эдвин Стэнтон был демократом, одним из лучших и самых дорогих адвокатов Вашингтона, а с недавних пор и генеральным прокурором в кабинете Джеймса Бьюкеннена. А еще он был личным адвокатом Саймона Кэмерона. «Я тоже», – признался Стэнтон. От его напомаженных усов исходил сильный цитрусовый запах. «Простите, что из-за меня вам пришлось ждать. Как там мой клиент? Не вернулся еще с Запада?» «Нет, но мы ожидаем его в ближайшее время. Когда он приедет, передайте ему мои наилучшие пожелания и скажите, что я в его распоряжении для составления ежегодного отчета». С этими словами Стэнтон исчез в коридорах Капитолия, в которых до сих пор воняло жирной едой, которую готовили для волонтеров, пока они квартировали в этом здании. Спали в ротонде, в вальяжных позах сидели за столами сенаторов и устраивали шутливые заседания, когда зал был пуст. «Прошу вас, входите», – сказал из-за своего стола референт Уэйда. «Что? А, да, спасибо». Онемев от неожиданного приглашения и смертельно боясь встречи со Стэнтоном, Стэнли вошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Ладони стали липкими, словно он окунул их в масло. Бен Уэйд, когда-то служивший прокурором на северо-востоке Огайо, до сих пор держался с видом обвинителя. В Вашингтон он приехал в качестве сенатора в 1851 году и оставался здесь уже целое десятилетие. После мятежа Джона Брауна в Харперс-Ферри он принес в Сенат два сидельных пистолета и швырнул их на пол перед всеми, демонстрируя свое желание обсудить поведение мистера Брауна в любой манере, которую предпочтут его коллеги-южане. С трудом переставляя ноги, Стэнли поплелся к большому ореховому столу сенатора, окончательно перепуганный видом презрительно вытянутой верхней губы Уэйда и блеском его маленьких черных глаз. Уэйду было не меньше 60, но бурлившая в нем энергия делала его гораздо моложе. «Садитесь, мистер Хазард». «Да, сэр». «Насколько мне помнится, мы встречались на приеме у мистера Кэмерона в этом году, но я где-то видел вас и после. Булран, вот где. Я тогда заплатил $200, чтобы нанять на целый день экипаж с лошадью. Просто позор. Что я могу для вас сделать?» Слова вылетали из его рта, как пули. «Сенатор, мне нелегко говорить об этом. Начинайте или уходите, мистер Хазард. Я человек занятой». Если Изабель ошиблась, Уэйд сцепил пальцы на столе и уставился на Стэнли. «Мистер Хазард?» Чувствуя себя так, словно вот-вот совершит самоубийство, Стэнли наконец решился. «Сэр, я здесь потому, что глубоко разделяю ваше желание как можно эффективнее организовать военные действия и наказать врага». Уэйд положил ладони на полированную столешницу. Руки у него были крепкие и ухоженные. «Единственным подходящим наказанием будет беспощадный и окончательный разгром», — сказал он. «Продолжайте». «Я». Отступать было поздно. Слова, хотя и с трудом, полились изо рта Стэнли. «Я не уверен, что военные действия планируются как должно, сенатор. Администрации...» Тут взгляд у Эды слегка потеплел. «И моим министерством». Тепло тут же растаяло. «С первым я ничего не могу поделать. На это есть Конгресс. Продолжайте». «Но мне бы хотелось исправить, что возможно, во втором. Там слишком...» В животе у Стэнли пылал пожар, но он заставил себя посмотреть в черные глаза Уэйда. «Там слишком много беспорядков в поставках, о чем вы, несомненно, уже слышали и...» «Минуточку. Я думал, вы один из избранных». «Сэр?» Стэнли изумленно качнул головой. «Я не... Один из тех, кого наш общий друг привез в Вашингтон из Пенсильвании, потому что они помогали ему финансировать избирательную кампанию. Мне всегда казалось, что вы из его стаи. И вы, и ваш брат, который работает на Рипли». «Да, неудивительно, что Уэйд слыл могущественным и опасным. Он знал все». «За брата я говорить не могу, сенатор. Вы правы. Я действительно приехал сюда в качестве сторонника нашего общего друга». «Но люди меняются». Жалкая усмешка. «Министр когда-то был демократом. Он действует, исходя из целесообразности, мистер Хазард». Безжалостные губы дернулись, так Уэйд изображал улыбку. «Все мы поступаем так же. Я был вигом, пока не решил стать республиканцем. Тут не о чем говорить. Но чего вы хотите? Предать его?» Стэнли побледнел. «Сэр, такого рода выражения грубы, но отражают суть. Так я прав». Обезумевший от страха визитер отвел взгляд, на щеках его выступил холодный пот. «Конечно, прав. Ладно, послушаем ваше предложение. Кое-кто в Конгрессе может заинтересоваться. 2 года назад Саймон, Зак Чандлер и я были неразлучны. Мы даже заключили соглашение, по которому каждый должен был расценивать нападки на кого-либо из троих, как на себя лично, и мстить обидчикам до могилы, если потребуется. Но времена и взгляды на мир меняются, и друзья тоже, как вы весьма проницательно изволили заметить». Стэнли облизнул губы, гадая, не издевается ли над ним неулыбчивый сенатор. «Военная кампания проваливается», – продолжал Уэйд. «Все это знают. Президент Линкольн недоволен Саймоном. Это тоже всем известно. И если Линкольн не разберется с этим, разберутся другие». Последовала короткая пауза. «Так что вы можете предложить, мистер Хазард?» «Информацию о контрактах, заведомо бесполезных», – прошептал Стэнли. «Имена, даты, все, но только устно. Я отказываюсь написать хоть слово. Но я могу быть очень полезным, скажем так, комитету Конгресса». «Какому еще комитету?» – резко перебил его Уэйд. «Я не знаю. Любому, у которого есть юридическое право». Довольно уверткой, Уэйд слегка расслабился. «А что вы попросите в обмен за свою помощь? Гарантии иммунитета для себя?» Стэнли кивнул. Уэйд откинулся назад, сложил ладони перед лицом. Черные глаза, в которых явственно читалось презрение, неотрывно смотрели на посетителя. Стэнли решил, что ему конец. Кэмерон наверняка узнает об этом разговоре в тот же день, когда вернется в город. Черт бы побрал его безмозглую жену за... «Что ж, это любопытно. Но вы должны меня убедить, что не подсунете порченный товар». Прокурор наклонился в его сторону. «Приведите 2 примера. И поточнее». Стэнли достал из кармана записи, которые Изабель предложила подготовить как раз на такой случай. Он выложил Уэйду 2 небольших образца из своего сундучка с секретами, и когда закончил, то увидел, что сенатор теперь держится намного сердечнее. Уэйд предложил Стэнли поговорить с его помощником в приемной и договориться о встрече в более надежном месте, где он мог бы получить разоблачительные сведения без страха постороннего вмешательства или подслушивания. Ошеломленный Стэнли понял, что встреча окончена. У двери Уэйд энергично пожал ему руку. «Я припоминаю, жена говорила, вы скоро устраиваете прием. Что ж, буду ждать с нетерпением». Чувствуя себя героем, выигравшим тяжелую битву, Стэнли ушел, едва волоча ноги. «Спасибо, Изабель. Все-таки она оказалась права. Заговор с целью спихнуть Кэмерона действительно существовал. То ли с помощью Конгресса, то ли путем передачи компромата напрямую президенту. Неужели теперь и он участвует в этом? Неважно. Главное, что он смог сторговаться с этим старым агайским жуликом. И, подобно пророку Даниилу, брошенному в ров со львами, вышел оттуда живым. К середине дня Стэнли уже убедил себя в том, что все решил сам, а роль Изабель была несущественной.